Рик вошел в кабинет отца не без робости, но Эдуард смотрел тепло. «Ну, садись, рассказывай». Рик только руками развел. «Да вроде и не о чем. А Нерия или Лидия? А Нерия? Уже неплохо. Так ведь ты ее и хотел, разве нет?» «Именно ее», — не стал отрицать Эдуард. «С Гардвигом нам дружить надо». «Значит, будем. А что это за история с заговором?» «Догадался, что все не так просто». «Понял. Но ты не хочешь, чтобы об этом знал Джеррисон?» «И ты ему никогда не скажешь», — отозвался Эдуард. «Почему?» «Потому что у Эдмона был ребенок не от служанки, а от Амалии». Рик выругался. «Вот-вот. Тогда все становится на место. И поэтому дядя Джайс его отравил». «Именно поэтому. Дочь, любимая и родная». Рик задумался. «А кто? Что?» Эдуард выставил на стол вторую шкатулку, уже чуть поменьше, но со специальной печатью, означающей «только для королевского взора». «Здесь протоколы. Они будут храниться сначала у меня, а потом у тебя. И Джесс, сам понимаешь. Для него это будет страшный удар». «Не будет, потому что этого не было. Никогда!» Чуть надавил голосом Эдуард. «Как прикажешь. Прочитаешь, сам поймешь. Хорошо, сегодня займусь. А что с женой Джесса? Тут тоже все не так просто». «Любопытство заело?» Усмехнулся Эдуард. «Не то слово. Сам понимаешь, мы в другой стране. Письма просматриваются, толком ничего не узнаешь. Раскрывать наши внутренние дела тоже. А слухи идут страшные. То графиня Вирман нанимает, то Ханганов, то...» «Слухи не сильно врали. Так что же все-таки произошло? Интересно же». «Бумаги на эту тему у Джесса потом возьмешь, посмотришь. А так...» «Все не настолько страшно. Жила была девочка, Лилиан Брокленд. Жила в глуши, в своем доме, общалась только с отцом. Человеком незаурядным, но своеобразным. Выходит она замуж. В первую ночь волновалась, потом в шоке была. А потом муж ее в глушь отослал, даже не приглядевшись. Лилиан тут с себя вины не снимает, говорит, что могла бы». «Но что она могла? Джесс ее ведь и видеть не желал». «Было такое. Вот. А там ее и опаивать начали. Когда она потеряла ребенка, была на грани смерти. А когда вернулась, опаивать ее перестали, думали, что умрет. Она пришла в себя. А умная женщина. Да еще с характером. Да если она умирать не желает, это серьезно». Рик тряхнул головой. «Железная госпожа? О, нет. Лилиан очень милая и обаятельная женщина, но есть в ней нечто. Она мила, она любезна, она многое знает, но это как надрыв». «Не понимаю». «Она не желает править, ей даром власть не нужна, и деньги она на себя не тратит. Любая женщина, получая столько, сколько она, накупила бы себе нарядов, побрякушек. Это нет. Она обучает за свой счет детей бедноты, кормит их, одевает, содержит на всем готовом, чтобы, как она выразилась, эти дети не пополнили городское дно, а стали верными слугами короны». «Ради короны?» «В том-то и дело, что ради детей». Ричард покачал головой. «Странно как-то». «И мне было странно. А потом я разобрался. Она ведь третье покорение. Отец Августа был отличным военным. Он Карабелло Тардоная. Ну, а его дочь и того интереснее. Кровь не спрячешь». «Может быть, а ее не могли подменить?» «Нет, она все время была на глазах у слуг. Да и кто? Сосед, еще кто-то. Отец ее опознал». Рик пожал плечами. «Как сказка. Сидел парень на лавке 50 лет, потом взял меч и пошел врагов крошить. Жизнь интереснее сказки бывает». «Это верно. А с Джессом что?» Взгляд Эдуарда захолодел. «Дай ему понять, что я им не слишком доволен. Если он поссорится с женой, пусть пеняет на себя. А если полезет в бутылку?» «Пусть в ней и остается. Иди, посиди, почитай, подумай». С тем Рик и отправился к себе, чтобы спустя 2 часа вернуть документы отцу и направиться в покои Джесса. Граф Иртон сидел в состоянии ступора, рядом шкатулка с пергаментами. Видно, что читали, выдергивали, кое-как засовывали обратно пару свитков на полу. Рик посмотрел на эту картину и принялся разливать вино. Пить хотелось, и выпить тоже. Джесс хлобыснул кубок с вином, как воду. Синие глаза были тоскливыми. «Рик, я болван?» «Нет, чувствую себя именно так. Столько всего не заметить, с ума сойти. И что ты теперь делать будешь?» «Пойду на маскарад. А с женой?» «Не знаю». «Слушай, ты мне свитки не продашь? Хотя бы часть?» «Зачем? Ты же ей подарков накупил». Кубок полетел в угол. «Накупил? Подарков? Да она их сама и делает». «Как?» «Ну, не делает. Она за этим стоит. Столовые приборы — ее изобретение. И входит ведь в моду. Десятками заказывают. Как же? Благородные господа не должны есть руками. Да и манжеты заряпать легко и платье. А тут все аккуратно, красиво. Зеркало? Опять ее. Ювелиры из Эверов вокруг нее на цыпочках ходят. В свете графини 3 кружевницы, которые еще 2 обучают». Рик от души фыркнул. «Короче, ты попал. Продам. Думаешь, оценит? Хоть что-то будет!» Буркнул Джесс. «А с купленным что делать будешь?» «Миранде отдам. И то дело». «Рик, я себя чувствую таким идиотом. Управляющий собирался продать мою жену в рабство. Сосед собирался похитить мою дочь. Ерби собирались вообще и меня на тот свет отправить. Шикарно!» «Сам гадюшник развел». «Можно подумать, я во всем виноват!» Окрысился Джесс. «Сам знаешь, сначала отец помер, я с его делами замотался, потом верфи, потом посольство. Держал бы жену в столице». Джесс так сверкнул глазами, что Рик решил умолкнуть. «Принцев посылать по матери не принято, но ведь могут же». «Короче, я кругом виноват, а это... Пресветлая Лилиан, не женщина, не весь что, везде успела, врагов выловила, воров казнила, дочь воспитала, производство наладила. Рик, это вообще в человеческих силах?» «Если человек это сделал, значит да». «Человек ли? А кто еще? Знаешь, судя по объему, тут без Ордонаи не обошлось. Или без Мальдонаи. Джесс, вернись на землю. Август, что, сумасшедший? А он тут при чем? Твоя жена, его дочь, а кровь себя всегда проявит». «Кровь! Корова клятая!» «Что, опять она тебе виновата?» «Да не виновата. Но, Рик, ну слов у меня нет. За ней точно никто не стоит. Ты сам отчеты читал? И как?» «Монахини веселее живут. Дом, работа, дом, работа». «Работа, Рик! Женщина работает. Может, она все-таки Ширда? А может, нет?» Огрызнулся Рик, которого это дело тоже вывело из себя. «Сам подумай, Ширды одержимы похотью и мужчинами. И где тут что? Работай, друг мой, они не одержимы ни разу. Вертикальных зрачков у твоей супруги нет. Голой она не бегает, мужчин не трогает, разве что в танце. Ну, так? Скорее это тебя можно заподозрить, судя по твоему кобеляжу». Джесс так и посылал его высочество куда подальше, но Рик уже не обратил внимания. «Что, не нравится?» «Ты б на жену молился. Судя по письмам, которые она тебе писала, она не в обиде, и мир может наладить, если ты все не порушишь. А если уж что, не обессудь». Джесс был слишком придворным, чтобы не обратить внимания на последние слова. «Тебе король сказал?» Рик и не подумал отрицать. «Да, поэтому 3 подумай, прежде чем что-то делать». «А я и подумаю. Пойду на бал, послушаю, что о моей жене говорят, а там и решу». Внезапно развеселился Джесс. «Я так понимаю, первая встреча у нас будет при короле?» «Правильно понимаешь, отец тебя хорошо знает». «Тогда тем более. Сейчас подыщу, что надеть и на маскарад». Рик осмотрел друга. «Тебя одного-то оставить можно?» «Можно, можно. Иди сам готовься. Ты там ведь тоже будешь?» «Куда ж я денусь?» Оставшись один, Джесс нервно допил вино из бокала друга. Итак, выбор прост. Либо он налаживает отношения с женой, либо налаживает их на границе у Мальдона и в неприличном месте. Чем хорошо второе? Сохранением своей гордости. Наверное. Зная короля, он его и там достанет. Чем хорошо первое? Прогнуться перед женой придется, но... Судя по ее письмам, многого она не потребует. А в остальном... Вот давай смотреть. Ты молод, красив, умен. Что ты, свою жену не обаяешь? Да запросто. А если за ней кто-то стоит, его надо будет просто найти и прикончить. И самому управлять этой коровой. Почему нет? Ну, не верил Джесс в такие деловые способности жены, даже несмотря на все прочитанное. Но и на рожон лезть не хотел, незачем. Ладно, надо выбрать, что надеть. Костюм он подобрать уже не успеет, но маски у него есть, а остальное черное или вот это зеленое. Папа! Джесс обернулся, подхватил на руки маленький снаряд, пролетевший по комнате и повисший у него на шее с диким визгом. «Миранда!» «Папочка!» Миранда как раз гостила у принцесс. Девочки вместе записывали истории про барона Холмса, но потом услышала, что вернулся принц. А если принц, то и папа. Свои покои во дворце у Джесса были, и Мири решила проверить их. Ну и наткнулась. «Папа, я так рада!» «Ляля, свой!» Прошло не меньше 10 минут, прежде чем ребенок соизволил слезть с отцовской шеи. Джеррисон пригляделся к ней и не узнал своей дочери. Он оставлял бледную и трепетную аристократку, а перед ним сейчас стояла. Невысокий рост не мешал девочке держаться с королевским достоинством. Странная одежда, синяя юбка, синий жилет, белая рубашка. Широкий пояс украшен ножом в красивых ножнах. Нож у его девочки. Следом за Мирандой неотступно следовала здоровущая серая собака, явно вирманская сторожевая. В ответ на его голос пёсик оскалился и зарычал, показывая немаленькие зубки. Да и сама Миранда. Загорелое, веселое лицо, какое-то повзрослевшее. Черные волосы заплетены в сложную косу, на губах улыбка. «Ты стала такой взрослой, девочка моя!» «Ага, Лиля тоже так говорит. Пап, а это Ляля». «Ляля?» Имя, по мнению Джесса, не слишком подходило здоровущей серой зверюге. Вот живодерка или кошмар намного удачнее. «Ага, мне ее Лиля подарила. Красавица, правда?» «Лиля?» «Ну, мама». «Мама?» Вот этого Джесс не ожидал, чтобы его ребенок называл матерью постороннюю женщину. «Твоя жена, Лилиан, моя мама». «Миранда, а ты понимаешь, что она тебе не родная?» Джесс уточнял осторожно. Миранда сморщила нос. «Не та мать, что родила, а та, что вырастила. Я первую маму и не помню. А Лиля хорошая, и мы по тебе скучали». «Я тоже. Мири, я тебе там подарки привез». Мири радостно взвизгнула и ринулась к указанному сундуку, чтобы минут через 5 развернуться обратно. «Пап, а мы все это делаем, ты не знаешь?» «Знаю. Тебе это не нужно?» «Пригодится в хозяйстве. Или в приданное пойдет». Джесс чуть не поперхнулся от такой заявки. «А ты на бал пойдешь?» «Пойду, а мама?» «Тоже пойдет, я точно знаю. Только пока не знаю в чем. Она костюм не готовила. Хотела у ханганов что-нибудь взять». Джесс кивнул. «А как я выгляжу, малышка?» Мири присмотрелась, обошла вокруг отца и сморщила нос. «Папа, от тебя пахнет?» Джесс недоуменно втянул носом воздух. «Да, наверное, путешествовал же на палубе вирманского корабля. Да и переодеться не во что было, сюда пришли как получилось. Но не так уж и сильно от него пахнет. А...» «Папа, купаться надо хотя бы раз в день, каждый день. А одежду стирать почаще», — выдал ребенок. «Ты меня не испачкал?» Миранда осмотрела себя. «Вроде нет. А то Марсия ворчать будет». «Марсия?» «Наша портниха. Она вечно ругается, если я в новых нарядах куда-то влезу». «Интересный вопрос. Кто это позволяет тебе ругаться на виконтессу?» «На тебя?» Она кто? Миранда сдвинула брови. Она человек, который тяжело трудится, чтобы сшить мой наряд. А я его порвала или испачкала. Разве это хорошо? И что? Ты графиня. Графиня не значит свинья. Отрезал любимый ребенок, окончательно нокаутировав папочку. Миранда задумалась ненадолго. Я могу попросить слуг, чтобы они принесли тебе ванную и чистую одежду. Одежда у меня здесь есть. Но не на грязное же тело ее надевать. Ты посиди, отдохни, а я пока распоряжусь. Джесс кивнул, Миранда вылетела за дверь. Благородный граф почти упал в кресло и перевел дух. Нет, кто тут сошел с ума? Он? Миранда? Мир? Буквально минут через 15 в дверь поскреблись, на пороге стояли несколько лакеев с ванной, большой бочкой и ведрами с кипятком. Вкатили, поставили и принялись таскать воду. Достаточно быстро, кстати. Потом мужчины убрались, и их место заняли две служанки, которые с хихиканьем помогли раздеться благородному графу, утрамбовали в ванну и принялись его тереть с шуточками, скользя шаловливыми пальчиками, там, где не надо бы. «Что тут происходит?» Звонкий голос Миранды разнесся по комнате. Замялся Джесс. «Пошли вон!» Рявкнула Мири вполне по-взрослому. Служанки подобрали подолы и скрылись за дверью. Миранда смирила отца укоризненным взглядом. «Полагаю, они зашли сюда совершенно случайно. Купайся, а я пошла к Анжелине и Джулиет». Дверь хлопнула, Джесс поморщился. «Нет, ну надо же так попасть. Главное, чтобы дочка об этом жене не рассказала». Джесс домылся и принялся одеваться. «Бал? Отлично! Почему бы сначала не поглядеть на свою супругу издали? А отношения выясним потом». «Ханганы, говорите?» «Если его величество в ней так заинтересован, лучше не лезть на рожон». Да, Джеррисон был вспыльчив, высокомерен, он ни в грош не ставил тех, кто ниже его. Но дураком он не был. Сначала разведка, потом действия.